Ja, ja, und das ist Frauenarzt. Das ist für meine russischen Brüder aus Kassel, für die Atzen Ginex. Atzenparade, Mann. Hier geht die Post ab. Tür, Ginex. Woo! В руке с алкоголем yeah. Как близнецы, все похожи друг на друга. Парень, будьте осторожен, братья, увидят подругу nice. Я бухаю до упада, ведь я получу зарплату. Завтра утром меня будут репарировать по сплату. Я не буду ничего помнить, но болеть строго. Попивать водичку, а вечером бухать снова. Меня кумарит, я доволен этим. Не берите с нас примера, девушки, тем более дети. Забиваем на проблемы, забываем все проблемы. Литр 2, 4, 5, это все без перемены. Я стою у головная боль, меня не победит. Водки уже чересчур, надо выйти покурить. Я не один, который очень много водки пьет. Мозг мой пропит, ты не высохни, ты не умрет. Водка, водка, дринкен, дринкен. Водка, водка, дринкен, дринкен. Водка, водка, дринкен, дринкен. Ну-ка, пацаны, давайте с нами выпьем. Водка, водка, дринкен, дринкен. Водка, водка, дринкен, дринкен. Водка, водка, дринкен, дринкен. Ну-ка, девочки, давайте с нами выпьем. С нами выпьем. Выпьем. А я бухаю сегодня целый день, мучу упать. И хотя на ликинту, а он кричит, не пью страсти. Ты не гони, давай я там надыбал водки моря. Сегодня полцены пузырь, ой, для девчонок горе. Сори, девчонки, ой, еще раз сори, сори. Мы сегодня на рогах, и дома будут снова ссоры. Она будет мне кричать, чего нажрался, сволочь? Сковородка будет бить, а я буду кричать на помощь. Пофиг у меня, я буду отпираться как могу. Провожали пацана, он уехал в Караганду. Она мне еще вдогонку навтыкала панчи. Я кричу, не надо, солнце, мой любимый зайчик. Я не пил, ты веришь, нет, меня просто утомило. Ты кидаешь мне веревку, ну а следом летит мыло. Водки лучше кинь, дура, замолчу и лягу спать. Завтра утром тихо встану и за водочкой опять. Водка, водка, дринкен, дринкен. Водка, водка, дринкен, дринкен. Водка, водка, дринкен, дринкен. Ну-ка, пацаны, давайте с нами выпьем. Водка, водка, дринкен, дринкен. Водка, водка, дринкен, дринкен. Водка, водка, дринкен, дринкен. Ну-ка, девочки, давайте с нами выпьем. Подойди-ка ты быстрее, чтобы было веселее. Мы гуляем там, где много красных фонарей. Эй, красотка, красивая походка. Будет еще красивее, где Red Bull и водка. Кто сегодня прет, прет, нас сегодня прет, прет. Поднимается жара, ну-ка тащи лед, лед. Растаяли девчата, здесь пьяные ребята. Я поцеловал девчонку, муа. Оказалась соседка со второго этажа. Теперь она настоящая сосетка. Я к ней прихожу, у нее портится прическа. Водочка родимая, открывает ворота. Кто неосторожно пьет, 9 месяцев потом женат. Водка, водка, дринкен, дринкен. Водка, водка, дринкен, дринкен. Водка, водка, дринкен, дринкен. Ну-ка, пацаны, давайте с нами выпьем. Водка, водка, дринкен, дринкен. Водка, водка, дринкен, дринкен. Водка, водка, дринкен, дринкен. Ну-ка, девочки, давайте с нами выпьем. Дринкен, дринкен. Дринкен, дринкен. Drinken, drinken.